Лидер клана, я планирую приготовить немного пилюль восстановления жизни первого ранга для клана», — сказал Дуань Линтянь, глядя на растерянного Лу Жуя. «Нет проблем». Лу Жуй понемногу приходил в себя. Придя в себя, он поспешно закивал, как цыпленок, клюющий зерно, как будто он боялся, что Дуань Линтянь передумает. «Старейшина Дуань, я совершу необходимые приготовления», — сказал Лу Жуй. Он вернул пилюлю обратно Дуань Линтяню, а затем направился к выходу из зала. «Заберите». Дуань Линтянь покачал головой. Он не стал забирать обратно пилюлю. «Спасибо, старейшина Дуань», — поблагодарил его Лу Жуй и поспешно покинул зал. Дело не шуточное. Оно касалось пилюль восстановления жизни первого ранга с чистой 99%. Он не смел пренебрегать таким случаем. Такие чистые пилюли восстановления жизни первого ранга, их эффект максимально должен быть близок к регенерации или восстановлению плоти. Тихо пробормотал Лу Жуй, уходя. «Ха!» Дуань Линтянь посмотрел на вздымающееся темно-золотое пламя, прошептав себе под нос. «Теперь я могу изготовить духовное оружие квази-королевского ранга, если соберу нужные материалы». Тем не менее, материалы для духовного оружия квази-королевского ранга достать гораздо сложнее, нежели материалы для котла. Дуань Линтянь знал сей факт из воспоминаний боевого императора Возрождения. Вскоре Лу Жуй вернулся с большим количеством лекарственных материалов для пилюль восстановления жизни первого ранга. Целых 30 пачек материалов. Дуань Линтянь капнул кровью на пространственное кольцо, после чего сразу заглянул внутрь. Углу его рта дернулся, когда он увидел, что было внутри. «Лидер клана, вы пытаетесь утомить меня до смерти, старейшина Дуань, поймите меня правильно. Вам просто нужно обработать 10 партий из лекарственных материалов. Оставшиеся можете считать наградой от клана Лу», — быстро ответил Лу Жуй. Дуань Линтянь понял намерение мужчины. Казалось, что Лу Жуй хотел сказать что-то еще. Через некоторое время он все-таки решил спросить. «Есть еще одна вещь. Старейшина Дуань, не позволите ли вы мне вызвать нескольких старейшин, чтобы они понаблюдали, как вы занимаетесь приготовлением?» Дуань Линтянь кивнул, а затем ответил. «Однако я не люблю шум и гам. Все они должны соответствовать алхимику второго ранга, как и вы». «Хорошо». Лу Жуй поспешно кивнул. Он вышел из главного зала и приказал кому-то вызвать нескольких алхимиков второго ранга. Несколько алхимиков второго ранга немедленно бросили свои дела и бросились к ним, как только услышали, что им разрешили присутствовать. «Кто такой старейшина Дуань?» «Алхимик первого ранга. Алхимик, который может приготовить пилюли с частотой 97%. Наконец-то у них появилась возможность понаблюдать за работой такого алхимика. Они упустят этот шанс, только если сойдут с ума. Старейшина Дуань». В главном зале резиденции Лу Жуя, Дуань Линтянь вскоре был окружен лидером клана и четырьмя стариками. 5 пар горящих глаз уставились на него. «Начнем». Дуань Линтянь кивнул четырем старикам, а после приступил к процессу. Из уважения к пятерым мужчинам он намеренно замедлил движение. 5 мужчин были очарованы техникой парня. Они испытывали восторг. Дуань Линтянь переработал 10 партий лекарственных материалов. Он использовал тот же метод 10 раз, после чего прекратил. Дуань Линтянь убрал котел, а в его руке появилось 10 пузырьков с пилюлями. В каждом флаконе хранилось по 10 пилюль восстановления жизни первого ранга. Дуань Линтянь отложил их в сторону и молча ушел, когда увидел, что Лу Жуй и остальные погрузились в свои размышления. Выйдя из главного зала, Дуань Линтянь понял, что уже наступила поздняя ночь. «Подождем прорыва Тяню, я вернусь с ней в Северную пустыню. Форт Небесного Волка, пришло время расплатиться с долгами», — прошептал Дуань Линтянь, покидая резиденцию Лу Жуя. Говорил он низким, но очень холодным тоном. Он до сих пор ясно помнил, как 4 заместителей мастера форта Небесного Волка вместе со старейшинами ринулись в охоту на него. «Если бы не дощечка печати дьявола, которая дала мне силы убить их, я бы уже давно превратилась в пыль». В глазах Дуань Линтяня вспыхнул холодный блеск. Даже после его ухода, Лу Жуй и алхимики второго ранга все еще не пришли в себя. Они простояли там всю ночь, но пришли в себя лишь к раннему утру. Первым пришел в себя Лу Жуй. «Старейшина Дуань словно бог». Лу Жуй вздохнул, подумав о технике, глубоко врезавшейся в его мозг. Прошла всего лишь ночь, но его посетило ощущение, что он уже стоит перед порогом для прорыва к алхимику первого ранга. Ему просто нужен еще один шаг, чтобы стать алхимиком первого ранга. Вскоре Лу Жуй увидел, что на столике рядом аккуратно расставлены 10 пузырьков с пилюлями, отчего его глаза мгновенно засияли. Он спрятал пузырьки с пилюлями один за другим. Четыре алхимика второго ранга приходили в себя по очереди и нетерпеливо спрашивали. Лидер клана, пилюли старейшины Дуаня, они все чисты на 97, Лужуй открыл пузырек с таблетками, чтобы посмотреть, но его глаза вновь округлились. Мужчина окинул взглядом всех четырех алхимиков второго ранга. Эти пилюли восстановления жизни первого ранга. Здесь его голос оборвался. Увидев нетерпение на лицах четырех стариков, он сглотнул, но все же продолжил. Частота всех пилюль соответствует 99%. 99% частоты. Четыре алхимика второго ранга остолбенели, когда услышали ответ лидера клана. Древний пустынный город, в северной пустыне. В этот момент в городе появилось четверо незваных гостей. Впереди всех летел старик с белыми волосами. Он летел по небу, не оставляя следов. Словно он полностью слился с небом и землей. При ближайшем рассмотрении можно было заметить мужчину средних лет, летящего за ним по пятам. Трое мужчин средних лет следовали за ними, как тени. Трое мужчин средних лет носили зеленую форму с вышитым на груди словом «Солнце». Над словом «Солнце» было вышито еще два слова поменьше. «Северное отклонение». В мгновение ока они вчетвером вошли в форт Небесного Волка. Кто? Люди из форта Небесного Волка встали в стойку, как будто столкнулись с грозными врагами. Клан «Солнце Северного отклонения», Сунчжун. Величественный голос седовласого старика разнесся по всему форту. Клан «Солнце Северного отклонения», многие ученики форта Небесного Волка выглядели озадаченными. Во внутреннем форте Небесного Волка шестеро человек поднялись в воздух. Все они выглядели достойно. Сразу становилось очевидно, что они знали клан «Солнце Северного отклонения». Их вел старик в зеленых одеяниях. За стариком в зеленом одеянии стояло четверо стариков и один мужчина средних лет. Клан «Солнце Северного отклонения», сила второго класса. Что они забыли здесь, в форте Небесного Волка? Озадаченно спросил старик в зеленых одеяниях, а по совместительству мастер форта Небесного Волка, Цин Лан, мастер. В этот момент мужчина средних лет, Фэн Вэй, обратился к старику рядом с ним. Старик тоже являлся заместителем мастера форта, а звали его Ло Фу. Клан «Солнце Северного отклонения», разве это не брат Цзинь? Да, похоже, он воспользовался обещанием, которое дал ему отец. Ло Фу кивнул и вздохнул, прервав Фэн Вэя. У Ло Фу была сестра. В свое время она пыталась повысить свой статус, соблазнив молодого мастера клана «Солнце Северного отклонения». Однако ей даже не дали титула любовницы. Хотя ей удалось войти в клан «Солнца», потому что она оказалась беременна, ей пришлось остаться в квартале слуг. Более того, ее сын даже не имел права взять фамилию Сунь. Тогда молодой мастер занимал пост главы клана «Солнца». У него было много выдающихся сыновей и дочерей, поэтому он не заботился о жизни и смерти незаконнорожденного сына. Однако он все же пообещал исполнить одно из его желаний, если оно не возмутительно, а все потому, что в жилах незаконнорожденного сына текла его кровь. Этот незаконнорожденный сын являлся сыном сестры Ло Фу, а также его племянником, Ло Цзинь. Ло Цзинь был послан в форт Небесного Волка его матерью много лет назад. Он не проявлял особого таланта в боевом дао, однако стал безудержным хулиганом только потому, что его дядя занимал пост заместителя мастера форта. Как итог, с ним случилось несчастье, его дантянь был уничтожен. Мастер, хотите сказать, что брат Цзинь привел этих людей из клана «Солнца Северного отклонения»? Выдохнул Фэн Вэй. Видимо так, Ло Фу кивнул. Ло Фу подтвердил свои подозрения, когда увидел силуэт среди людей. Людей клана «Солнца Северного отклонения» привел его племянник, форт Небесного Волка, Цин Лан. Цин Лан взглянула на старика, возглавлявшего группу, и слегка поклонился. «Я приветствую вас, старший Сунь». Пятеро заместителей мастера форта последовали его примеру и поклонились. «Приятно познакомиться, старший Сунь». Сунчжун, один из двух боевых монархов из клана «Солнца Северного отклонения». Все слышали о нем. Такого эксперта сила третьего класса не могла себе позволить оскорбить. «Ло Цзинь, говори». Сунчжун холодно взглянул на мужчину средних лет рядом с собой. «Ло Цзинь, раньше Ло Фу и Фэн Вэй общались через голосовые сообщения, поэтому Цин Лан не знал ничего». Цин Лан отметил, что Сунчжун обращался к Ло Цзиню, племяннику Ло Фу, мастер форта. Ло Цзинь посмотрел на Цин Лана, однако его прервал Ло Фу, когда тот начал говорить. Ло Фу сказал глубоким голосом: «Цзинер, ты хорошо продумал, Ты действительно хочешь использовать обещание таким образом? Ты должен знать, что даже если твое культивирование уничтожено, ты все еще можешь использовать обещание, чтобы попросить своего отца устроить себе беззаботную и щедрую жизнь. Посоветовал ему Ло Фу. Дядя, ты не обязан давать мне советы. Ло Цзинь покачал головой со свирепым выражением лица. Дуань Лин Тянь должен умереть. Если он не умрет, я не буду счастлив, даже если проживу роскошную жизнь. Глава 1118. Милосердие. Ло Фу вздохнул, отметив решимость Ло Цзиня. Он знал, что не сможет убедить племянника, поэтому ему придется придумать другой способ. Дуань Лин Тянь, услышав реплику Ло Цзиня, Цин Лан нахмурился и спросил, что тут творится. Дуань Лин Тянь, это имя было ему знакомо. Помимо того, что парень занял первое место в боевых соревнованиях между 10 династиями, он также довольно близок с юной леди загадочного происхождения. В то время юная леди искала этого человека. Юная леди даже назвала этого человека братом Лин Тянем, отчего он сразу понял, что не может позволить себе оскорбить этого человека. Однако, прямо сейчас, племянник Ло Фу взаправду привел людей из клана Солнца Северного Отклонения, чтобы устроить неприятности Дуань Лин Тяню. Он уничтожил мой Дань Тянь. Ло Цзинь буквально выплюнул. Мастер Форта, я знаю только, что он чемпион боевых соревнованиях между 10 династиями, организованных Фортом Небесного Волка. Я вообще не знаю его происхождения. Пожалуйста, расскажите мне о нем. Попросил Ло Цзинь. Происхождение Дуань Лин Тяня? Цин Лан нахмурился. Он действительно не знал ответа. Даже если бы он и знал, то не осмелился бы раскрыть его. Если юная леди узнает, что он предал ее брата Лин Тяня, не сдерет ли она с него кожу живьем, когда придет сюда в следующий раз? Старший Сунь. Ло Фу посмотрел на Сунь Чжуна, спросив серьезным тоном. Вы, должно быть, слышали о секте Северной Пустоты из Северной Пустыни, верно? Конечно же. Хотя Сунь Чжун не знал, почему Ло Фу задал ему этот вопрос, но все равно кивнул головой. Секта Северной Пустоты, сила второго класса, более-менее равная нам. Однажды я даже встречался с Фэн Туном, боевым монархом их секты. Старший Сунь, если я скажу вам, что старший Фэн Тун из секты Северной Пустоты мог погибнуть от рук эксперта за спиной Дуань Лин Тяня, вы все равно осмелитесь убить его? Продолжил Ло Фу. Что? Как только слова Ло Фу слетели с его губ, на лице Сунь Чжуна отразился ужас. «Ты серьезно? Я готов принести клятву девяти небесных бедствий», — серьезно сказал Ло Фу. В этот момент его сердце наполнилось чувством беспомощности. Если бы он не боялся за излишнюю одержимость племянника, он бы не предупредил боевого монарха из клана Солнца, с которым не имел никаких отношений. Он ненавидел клан Солнца из-за своей сестры. Естественно, он мог ненавидеть их только про себя. Он не осмеливался показать свою ненависть, так как не мог противостоять клану Солнца. Он не был осведомлен о намерениях своего племянника отомстить Дуань Лин Тяню. ХМФ. Сунь Чжун фыркнул и уставился на Ло Цзиня. Ло Цзинь, хочешь моей смерти? Когда Ло Цзинь услышал слова Ло Фу, его выражение мгновенно побледнело. Теперь же, когда он услышал упрек Сунь Чжуна, то был так напуган, что задрожал всем телом. Ты прав. Действительно, он хочет моей смерти. В воздухе раздался смутно различимый и беспечный голос. Все присутствующие немедленно повернулись к источнику голоса. Они увидели двух человек, стоящих вдалеке неизвестно с каких пор. Впереди стоял молодой человек в развивающейся на ветру фиолетовой мантии. Женщина с лицом, способным опрокинуть государство, стояла рядом с молодым человеком, а ее огненно-красное платье трепетало, как танцующее пламя. Свист, свист. В следующий раз молодой человек и женщина спокойно спустились по небу. Вскоре они к столпотворению людей в воздухе. Трехсторонняя конфронтация. Дуань Лин Тянь. Пятеро заместителей мастера форта узнали молодого человека, отчего их лица сразу побледнели. Они не ожидали, что он появится в тот момент, когда прозвучит его имя. Более того, и стало очевидно, что он пришел в форт Небесного Волка не с добрыми намерениями. Четверо из пяти заместителей побледнели. Они узнали только от Ло Фу, что за Дуань Лин Тянем стоит эксперт, способный убить боевого монарха. Все четверо невольно оглядывались по сторонам, словно пытаясь определить местонахождение того эксперта. К сожалению, они вообще никого не видели. Цин Лан и Сунь Чжун посмотрел на Дуань Лин Тяня и спросили практически одновременно. «Ты Дуань Лин Тянь, клан Солнца Северного Отклонения?» Дуань Лин Тянь проигнорировал Цин Лана, но равнодушно взглянул на Сунь Чжуна. «Я вижу, у вас неплохое развитие. Боевой монарх второго уровня. Намного более мощное, нежели у Фэнтуна из секты Северной Пустоты. Боевой монарх второго уровня». Цин Лан и пятеро заместителей мастера форта буквально застыли. Хотя они слышали, что Сунь Чжун являлся боевым монархом и экспертом номером один в клане Солнца Северного Отклонения, но они предположили, что тот соответствовал лишь первому уровню. Им и в голову не приходило, что Сунь Чжун на самом деле обладает силой боевого монарха второго уровня. Хоть разница между развитиями составляла лишь один уровень, но сила различалась заметно. «Вы очень проницательны, молодой человек». Сунь Чжун испытал полный ужас, когда увидел Дуань Линтянь. Раз он с первого взгляда определил его развитие, значит его проницательность весьма глубока. Помимо всего прочего, инстинкт подсказывал ему, что этот парень необычен. «Ты зашел так далеко, чтобы убить меня?» – спросил Дуань Линтянь, глядя на Сунь Чжуна. «Я не смею». Сунь Чжун поспешно покачал головой. Какая шутка. Поскольку он уже знал, что Фэнтун погиб от рук этого человека, он не осмеливался признаться в своей цели. Более того, он только что стал свидетелем таинственности этого парнишки. «Раз уж ты не осмеливаешься, можешь передать его мне?» – небрежно спросил Дуань Линтянь, бросив взгляд в сторону Ло Цзиня. Ло Цзинь вновь разозлился. Когда он увидел, что Дуань Линтянь смотрит на него, то закричал на Сунь Чжуна. «Старейшина Чжун, не забывайте, что мой отец просил тебя убить его ради меня. Убейте его сейчас же, быстро, убейте его». Однако Сунь Чжун будто забыл о существовании Ло Цзиня. Он просто обратился к Дуань Линтяню. «Парень, он сын лидера клана Солнца, как ни посмотри, вы можете взять его с собой, но можете ли вы, по крайней мере, проявить милосердие?» «Милосердие?» Дуань Линтянь на мгновение остолбенел, но вскоре он улыбнулся. В следующий момент он слегка повернулся в сторону четырех заместителей мастера форта, за исключением Ло Фу, стоящих позади Цин Лана. «Вы четверо чуть не лишили меня жизни, не так ли?» Нин Цан и остальные трое побледнели, увидев взгляд Дуань Линтяня. Цин Лан нахмурился сразу же, когда услышал заявление Дуань Линтяня. Он собирался спросить, не произошло ли какого-то недоразумения, поскольку не знал об инциденте, когда его подчиненные охотились на Дуань Линтяня. «Дуань». Однако его прервали, прежде чем он успел закончить. Свист. Свист меча в воздухе прервал его. Его потрясло увиденное, когда у четырех заместителей мастера форта, на которых смотрел парень, на горле появилась кровавая дыра. Ослепительно красный и свежий поток крови хлынул из ран. Несколько мгновений спустя четыре тела упали на землю. Четверо могучих заместителей мастера форта умерли в мгновение ока. С самого начала и до самого конца Цин Лан слышал только свист меча. Он не видел никаких признаков того, что Дуань Линтянь вообще сделал какое-либо движение. Все еще были шокированы, когда Дуань Линтянь посмотрел на Сунь Чжуна и усмехнулся. Он спокойно спросил: «Это достаточно милосердно?» В глазах Сунь Чжуна улыбка на губах Дуань Линтяня ничем не отличалась от ухмылки дьявола. В этот момент он ощущал лишь холод, поднимавшийся от самых низов ног к макушке. «Достаточно, этого достаточно». Сунь Чжун поспешно кивнул. Он поднял руку и бросил Ло Цзиня в сторону Дуань Линтяня. «Господин Дуань, простите, что обидел вас. Надеюсь, вы простите меня». Лоб Сунь Чжуна вспотел холодным потом. Он впервые столкнулся с таким ужасающим экспертом. «Кто, черт возьми, сказал, что за парнишкой скрывается эксперт, что убил Фэнтуна?» Ложь чистой воды. Сам по себе Дуань Линтянь уже являлся ужасающим экспертом. Среди всех присутствующих он оказался единственным, кто видел взмах руки парня. Однако он не видел той части, где луч меча Дуань Линтяня пронзил горло четырех человек. Он сразу понял, что парню не составит никакого труда, чтобы даже убить его. «Хорошо». Дуань Линтянь легко поймал Ло Цзиня. Ло Цзинь даже не успел опомниться, как его уже бросили в большое боевое кольцо, расположенное во внешней территории форта Небесного Волка. Свист. Ло Цзинь, Дантянь которого был давно искалечен, падал вниз с возрастающей скоростью. «Дядя, спаси меня, дядя, спаси меня, пожалуйста, я не хочу умирать». Ло Цзинь, пораженный поступком Дуань Линтяня, наконец пришел в себя, когда его сбросил Дуань Линтянь. Ужас отразился на его лице, а сам он изо всех сил закричал, призывая на помощь Ло Фу. Ло Фу глубоко вздохнул и болезненно закрыл глаза. Он грустно улыбнулся. Он хотел спасти Ло Цзиня, но не мог ничего сделать. Учитывая нынешнюю силу Дуань Лин Теня, тот и его мог размазать, не моргнув и глазом. Если он спасет Ло Цзиня, то не только потерпит неудачу, но и поплатится жизнью. Вот почему он просто лениво наблюдал. В конце концов, его собственная жизнь превыше всего. Бам! Ло Цзинь все еще кричал, пока не столкнулся с землей. От него разве что и осталось кровавое месиво. Вокруг немедленно воцарилась тишина. Ло Фу, что здесь творится? Наконец тишину нарушил голос Цин Лана. Цин Лан свирепо смотрела на Ло Фу. Разве я не предупреждал тебя, чтобы вы не связывались с Дуань Лин Тянем, несмотря ни на что? Глава 1119. В секту клинка. Дуань Лин Тянь равнодушно взглянул на Цин Лана, услышав его реплику. На его взгляд, своим поведением он пытался спасти собственную жизнь. Мастер Форта. Ло Фу криво усмехнулся. Они уже успели его оскорбить до вашего предупреждения. После окончания боевых состязаний между 10 династиями они уже вместе с 10 старейшинами пытались убить его. Что? На лице Цин Лана отразился ужас. Он тут же прищурился. И ты молчал? Ло Фу кивнул и криво улыбнулся. Прекрасно. Просто прекрасно. Тогда, когда леди Сюинай пришла в форт Небесного Волка и упомянула Дуань Лин Теня, почему ты не рассказал мне об этом раньше? Это по-твоему пустяк? Когда Цин Лан закончил фразу, из его тела вырвалась аура жажды убийства. Леди Сюинай, Дуань Лин Тянь удивленно поднял брови. Мастер форта знает Сюинай? Мастер форта, мы слышали, как леди Сюинай обращалась к Дуань Лин Теню как к брату Лин Тянь. Более того, вы так уважительно к ней относились. Мы не осмелились рассказать, так как боялись вашего гнева. Бум. А как только Ло Фу закончил фразу, его сразу окутала со всех сторон энергия концепции трансформации пустоты 9 уровня. В одно мгновение Ло Фу превратился в пыль и исчез из этого мира. Убив Ло Фу, Цин Лан поклонился Дуань Лин Теню и громко объявил: «Я недостаточно строг со своими подчиненными. Даже смерти недостаточно, чтобы искупить их безрассудство. Пожалуйста, накажите меня, господин Дуань. Если ты действительно чувствуешь себя виноватым, почему бы тебе не покончить с собой прямо сейчас?» Цин Лан не ожидал такого ответа от Дуань Лин Теня. Он задрожал, а на лице отразился ужас. «Хэймэф, прибереги свои игры для других», — фыркнул Дуань Лин Тянь. «Ты уже знаешь, что я не убью тебя, и все же ты все еще устраиваешь шоу. Не думаешь, что ведешь себя отвратительно?» Услышав слова Дуань Лин Теня, Цин Лан вздохнул с облегчением и немедленно польстила парню. Господин Дуань действительно мудр. Однако Дуань Лин Тянь не любил подобные вещи. Он проигнорировал его лесть и сменил тему. «Ты знаешь Сюинай?» «Да». Цин Лан почтительно кивнул. Он знал, что его сегодняшним спасителем стала та самая девушка. «Ты знаешь о ее происхождении?» Снова спросил Дуань Лин Тянь. «Нет, не знаю». Цин Лан криво усмехнулся. «Я знаю только, что она. Я имею в виду, личность леди Сюинай не так проста. Рядом с ней могущественный человек из моего клана. Если принять во внимание старшинство, то можно сказать, что она мой предок». Дуань Лин Тянь нахмурился, спросив: «Цин Ну, да, так к ней обращается леди Сюинай», — почтительно ответил Цин Лан. «Когда ты с ней виделся в последний раз?» — снова спросил Дуань Лин Тянь. «Первоначально, когда он еще был в секте пяти элементов, Сюинай пришла в форт Небесного Волка и спросила его местонахождение. После она приказала Цин Лану помочь ей с поисками, но результата они не получили. В конце концов появилась Цин Ну и увела Сюинай по другим делам. Хочешь сказать, что рядом с ней еще одна молодая леди?» — с любопытством спросил Дуань Лин Тянь. «Да», — кивнул Цин Лан. «Ладно, поскольку я уже убил инициаторов того зла, и ввиду твоих близких отношений с Сюинай, я больше не буду усложнять тебе и форту Небесного Волка жизнь», — сказал Дуань Лин Тянь и пренебрежительно махнул рукой. «Благодарю», — ответил Цин Лан и тут же ушел. Он не смел медлить из опасений, что Дуань Лин Тянь передумает и убьет его. Когда Цин Лан ушел, Дуань Лин Тянь посмотрел на Сунь Чжуна. «Господин Дуань», — Сунь Чжун почтительно поклонился. Три человека позади него тоже поклонились, испытывая страх. «Если бы они знали, что их цель так ужасна, они бы не пришли, даже если и придется пойти против указа лидера клана. К счастью, этот могучий эксперт не собирался учинять им неприятности». «Что, вы все еще настаиваете на том, чтобы остаться здесь? Не собираетесь вернуться в клан Солнца Северного Отклонения? Или вы ждете, что я угощу вас обедом?» — спокойно спросил Дуань Лин Тянь. «Нет, нет». Услышав слова Дуань Лин Тяня, Сунь Чжун затревожился. «Господин Дуань, мы возвращаемся обратно. Если у вас в будущем появится время, мы будем рады проявить гостеприимство». Как только Сунь Чжун закончил свои слова, то мгновенно повел своих людей в северном направлении. Они исчезли за горизонтом в считанные секунды. Наконец, в небе остались только Дуань Линтянь и девушка в красном платье. С самого начала Фэн Тянью просто тихо парила рядом с Дуань Линтянем. Когда все ушли, лишь тогда она немного развеяла свою холодную ауру отторжения. «Кстати, я чуть не забыл кое-что». В голове Дуань Линтяня зажглась лампочка. Он испарился, оставив девушку в одиночестве, но она просто собиралась дождаться его. Внутри форта Небесного Волка страх все еще не отпускал Цинлана. Как и следовало ожидать от человека, которого юная леди называет братом. Он стал таким могущественным за такое короткое время. Ему даже удалось напугать Сунь Чжуна, боевого монарха второго уровня. Значит, его сила как минимум не уступает боевому монарху четвертого уровня, предположил Цинлан. Кто? Внезапно Цинлан застыл, словно что-то заметил. Ужас мгновенно отразился на его лице. Перед ним вдруг возник молодой человек в фиолетовых одеяниях. «Господин Дуань». Когда Цинлан узнал незваного гостя, то вздохнул с облегчением. Он почтительно спросил: «Тебе нужно еще что-нибудь? Где находится секта клинка?» Перед Цинланом стоял никто иной, как Дуань Линтянь. По плану, следующая его остановка – секта клинков. «Секта клинков, ХМ». Цинлан не посмел медлить, поэтому быстро рассказал парню, где находится секта клинков. Узнав необходимое, парень попросту растворился в воздухе. «Тяню, пойдем». Парень указал девушке жестом направление, а затем сразу улетел. Хотя между фортом Небесного Волка и сектой клинков имелось довольно большое расстояние, Дуань Линтяню и Фэн Тяню не потребовалось много времени добраться до них, учитывая их текущее развитие. «Дядя Фэн», паря в воздухе над территорией секты клинков, голос парня, подкрепленный первородной энергией, разнесся по всему поместью. В секте клинков поднялся шум. «Кто ты? Как ты посмел поднять шум в нашей секте клинков? ХМФ, что за слепец осмеливается создавать проблемы в нашей секте клинков? Позвольте мне преподать ему урок. Пойдем, давайте преподадим ему урок в назидание». Все ученики секты клинков поднялись в воздух и угрожающе направились к владельцу голоса. Они увидели двух людей, парящих в воздухе над поместьем секты клинков. Однако они застыли, когда их взгляд коснулся девушки в красном платье. «Это же младшая Фэн». «Это и правда она». Младшая Фэн вернулась. Многие из учеников секты клинков узнали Фэн Тяню. В конце концов, она когда-то была ученицей секты клинков. Выражение лица девушки похолодело, когда она увидела, что так много людей смотрит на нее. Она излучала леденящую кровь ауру, которая ошеломила учеников. «Что случилось с младшей Фэн? Почему мне кажется, что она стала другой? Должно быть всему виной тот молодой парень рядом с ней». Многие из учеников секты клинков уставились на Дуань Линтяня. Младшая Фэн была девушкой их мечты, а увидев ее в таком состоянии, как они могли оставаться равнодушными? «Эй, парень, верни мне мою младшую сестру». В воздух поднялся ученик, желая напасть на Дуань Линтяня. Многие последовали его примеру и бросились на Дуань Линтяня. Однако еще до того, как эти люди приблизились к парню, их уже охватило и подавило властное пламя. Если они позволят пламени окутать себя плотнее, то наверняка умрут. Но Дуань Линтянь вмешался. «Тяню, отпусти их». Именно девушка остановила всех обезумевших учеников. Фэн Тяню, потерявшая память, слушала только Дуань Линтянь. Дуань Линтянь стал для нее всем и даже дороже собственной жизни. Никому даже и думать не стоит о том, чтобы причинить ему боль. Свист. Услышав просьбу Дуань Линтяня, она убрала свое массивное и плотное глубокомыслие. А когда она убрала свою силу, ученики даже с трудом смогли вдохнуть воздух. Кода некоторых даже покрылась сажей. С каких это пор младшая Тяню стала такой сильной? Их потрясло шокирующее открытие. Все эти ученики достигли среднего возраста. Хотя они знали, что Фэн Тяню была изначально талантлива, ее сила все еще не достигала их способностей. Однако сегодня она легко их подавила. Пока ученики секты клинков пребывали в недоумении, появилось еще множество человек, старшие секты клинков. Лидеры отделений меча и сабли также были здесь. Сабля 5 и меч 13 следовали за ними, как тени, а за ними уже следовал человек, с которым Дуань Линтянь очень хорошо знаком. Дуань Линтянь сразу же взглянул на человека, стоявшего позади группы старших. Он улыбнулся и поздоровался с ним. «Дядя Фэн, Лин Тянь». Парень поздоровался непосредственно с отцом девушки, Фэн Удао. Что, в этот момент люди с более близкими с ним отношениями, к примеру Сабля 5 и Меч 13, заметили, что Дуань Лин Тянь игнорирует их, как будто он их вообще не видел. Даже лидеры отделения Меча и Сабли ощущали себя немного смущенными, когда смотрели на Фэн Тяню. В прошлом, когда трое могучих боевых монархов нанесли им визит и спросили о происхождении Дуань Лин Тяня, они предали его, чтобы спасти свои собственные задницы. Глава 1120. Убийство лидера отделения Меча. С тех пор, как Фэн Тяню покинула тайную сокровищницу боевого императора, то не отходила от Дуань Лин Тяня. Все они прекрасно это знали. Поэтому предательство Дуань Лин Тяня означало, что они предали и Фэн Тяню. По этой причине они чувствовали себя немного виноватыми и пристыженными, когда смотрели на девушку. Уэр. Фэн Удао заметил Фэн Тяню, он улыбнулся и мгновенно подлетел к ней. Однако, в следующий момент, улыбка на его лице дрогнула, когда он понял, что девушка смотрит на него немного по-иному. Он выглядел холодной и растерянной, словно смотрела на незнакомца. Когда Фэн Удао понял, что что-то не так, то немедленно повернулся к Дуань Лин Тяню. «Малыш Лин Тянь, что происходит?» «Дядя Фэн, Тяню временно потеряла память, но, пожалуйста, не волнуйтесь, просто дайте мне немного времени, и я смогу восстановить ее память», честно признался Дуань Лин Тянь, желая успокоить отца. «Что? Потеряла память? Как это случилось?» На лице Фэн Удао отразился ужас. Фэн Тяню посмотрела на Фэн Удао и спросила нерешительно и тихо: «Ты мой отец?» «Да, это я. Я твой отец», немедленно ответил Фэн Удао. Следом он снова обратил свой взор на парня. «Лин Тянь, что произошло? Как Уэр потеряла память без всякой причины?» «Дядя Фэн, это долгая история. Хоть и потребовалось время, но Дуань Лин Тянь рассказал ему все, что с ними произошло. Это моя вина, я не защитил Тяню должным образом». После завершения рассказа, он вздохнул с виноватым выражением лица. «Значит ли это, что энергия тела духовного огня внутри Уэр исчезла? Она больше ей не угрожает?» Именно сей вопрос больше всего беспокоил Фэн Удао. Тело духовного огня его дочери всегда тревожило его и причиняло головную боль. А раз его дочь избавилась от проклятия, то он лишь облегченно выдохнул полной грудью, словно с его плеч упала тяжелая гора. «Да», Дуань Лин Тянь кивнул. «В каком-то смысле это скрытое благословение. Я не виню тебя», Фэн Удао улыбнулся. «Что касается ее памяти, то я уверен, что ты сможешь ей помочь. Не волнуйтесь, дядя Фэн, я определенно помогу Тяню восстановить память», серьезным тоном ответил Дуань Лин Тянь. «Однако как те боевые монархи из трех сил второго класса узнали, что вы оба уроженцы династии Дархан? Как они узнали, что вы оба в королевстве Красного Неба?» Фэн Удао был озадачен. «Что ж, мы должны поблагодарить нескольких людей из секты клинков». Дуань Лин Тянь посмотрел на группу старших секты клинков, включая Саблю 5, Меча 13 и лидеров отделений Сабли и Меча, усмехнувшись. Когда они услышали, что Дуань Лин Тяню удалось вырваться из лап трех могучих боевых монархов, то не поверили таким слухам. По их мнению, подобное просто невозможно. Когда они рассказали о происхождении Дуань Лин Тяня трем силам второго класса, то были уверены, что Дуань Лин Тянь умрет. Поэтому они и изумились, когда снова увидели Дуань Лин Тяня. Изначально они предполагали, что Дуань Лин Тянь выжил лишь потому, что он просто не находился в династии Дархан. Возможно, именно так он избежал гибели. Услышав разговор между Дуань Лин Тянем и Фэн Удао, они поняли, что молодые люди столкнулись с боевыми монархами и сбежали от них. Однако они понятия не имели, как им удалось это сделать. Дуань Лин Тянь прошел через самую важную часть истории и только сказал, что он вместе с девушкой избежали кризиса, но им пришлось заплатить довольно высокую цену. Вот почему она потеряла память. Дуань Лин Тянь, это действительно вина нашей секты клинков. Мы не будем отрицать сего факта. Вздохнул с сожалением лидер отделения Сабли. Однако, если бы мы поступили иначе, секта клинков уже перестала бы существовать. У нас не было выбора. Совершенно верно, у нас не было выбора. Сразу же вмешались многие старшие секты клинков. Совсем нет выбора. Дуань Лин Тянь ухмыльнулся еще шире, когда пробежался взглядом во всему старшим, включая меча 13 и саблю 5. Не потому ли, что все вы боитесь смерти? Лидеры отделений сабли и меча побледнели. Сабля 5 и меч 13, с другой стороны, выглядели виноватыми и криво улыбались. «Дуань Лин Тянь, раз тебе просто повезло сбежать от боевых монархов, то не значит, что ты слишком силен. Секта клинков – не то место, где ты можешь поднимать шум», – возмутился лидер отделения меча. «Да неужели?» – Дуань Лин Тянь фыркнул. «Ты ищешь смерти». У лидера отделения меча изначально был плохой характер. Разозлившись от слов парня, он вышел из себя, отчего и дал волю своей первородной энергии. Следом он дал волю своим нескольким высшим концепциям девятого уровня. Свист. Лидер отделения меча будто превратился в гигантский меч, который вот-вот обрушится на Дуань Лин Тяня и разрубит его пополам. «Пожалуйста, сжальтесь, лидер отделения», — с ужасом произнес меч 13. Хотя он хотел спасти Дуань Лин Тянь, уже слишком поздно. «Идиот». Дуань Лин Тянь выплюнул это слово. Он небрежно поднял руку и нанес удар, чтобы перехватить атаку. Бум. От кулака Дуань Лин Тяня вырвалась пятицветная энергия. Объединенное глубокомыслие вырвалось наружу, как гигантский зверь с открытой окровавленной пастью. Оно столкнулось лоб в лоб с гигантским мечом, в который превратился лидер отделения меча. Объединенное глубокомыслие окутало лидера отделения меча, а спустя несколько секунд от него не осталось и следа. Свист. Пятицветная энергия задрожала и постепенно исчезла. Дуань Лин Тянь молча развеял ее. Тишина. В воздушном пространстве воцарилась тишина. Очень выделялось на ее фоне лишь глубокое и прерывистое дыхание старших секты клинков. Лидер отделения меча погиб от одного удара, не наблюдая они за сим своими собственными глазами, ни за что бы не поверили. Первым в себя пришел лидер отделения сабли, указав на парня дрожащим пальцем. Он спросил с ужасом: «Ты прорвался на стадию боевого монарха, тоже хочешь попробовать?» Дуань Лин Тянь в ответ лишь ухмыльнулся. Лидер отделения меча тотчас же закрыл рот и не смел больше произнести ни слова. В этот момент все эксперты, будь то Фэн Удао, меч 13 или сабля 5, смотрели на Дуань Лин Тяня с недоверием. Они не ожидали, что сила Дуань Лин Тяня настолько вырастет. Он убил лидера отделения меча, эксперта стадии предела пустоты, одним ударом. «Поскольку секта клинков недобродетельна и неправедна, у меня больше нет причин оставаться здесь». Фэн Удао выглядел слегка разъяренным, когда холодно объявил о решении покинуть секту. «Я была ученицей секты клинков, в таком случае, с этого момента я больше не имею никакого отношения к секте клинков». Фэн Тяню последовало примеру своего отца. Фэн Удао и его дочь объявили об уходе из секты клинков. Дуань Лин Тянь посмотрел на меч 13. «Старший, я все еще помню, что обязан вам услугу. Сегодня я не причиню никакого вреда секте клинков ввиду вашего вмешательства в прошлом. Однако долг благодарности и мести компенсируют друг друга. Между нами больше нет долгов». Он говорил спокойно и холодно. Честно говоря, он очень расстроился, когда узнал, что именно секта клинков раскрыла его прошлое трем силам второго класса. Естественно, больше всего его разочаровал меч 13. Кроме Фэн Удао, что присоединился к секте клинков позже, он признавал только меча 13 среди всех старших секты клинков, ведь тот уже дважды спасал ему жизнь. Доброе дело должно быть оплачено во много раз, не говоря уже о долге жизни. Однако сейчас он хотел разорвать свои отношения с мечом 13. Вздох. Меч 13 открыл рот, собираясь что-то сказать. Увы, он ничего не смог произнести, так как в итоге лишь беспомощно вздохнул. «Дуань Лин Тянь, ты неправильно понял моего мастера», — раздался голос, а затем в воздух поднялся еще один человек. Вот только с ним Дуань Лин Тянь уже очень хорошо знаком. «Сули, неправильно понял?» Дуань Лин Тянь нахмурился. В его глазах мелькнуло недоумение. Сули кивнул, а затем быстро объяснил. «На самом деле, мастер от начала и до конца не соглашался раскрывать твое прошлое, потому что не хотел, чтобы с тобой что-либо случилось. Однако лидер отделения меча, который давно уже знал о твоем происхождении, проигнорировал совет мастера и рассказал им все. Мастер не имел права голоса с самого начала. Он не предавал тебя», — объявил Сули на одном дыхании. «Мне очень жаль, старший». Как только Сули закончил реплику, Дуань Лин Тянь на секунду замолчал, прежде чем извиняющимся тоном ответить мечу 13. «Я отплачу вам за все ваши старания ради меня, старший, но только в том случае, если вы больше не останетесь в этой хладнокровной секте. Я просто уверен, что ни один лишь лидер отделения меча имел право голоса в той ситуации». Закончив фразу, он окинул взглядом виновато выглядящих старших секты клинков, включая лидера отделения Сабли и даже Саблю 5. Хотя старшие секты были недовольны обвиняющим взглядом Дуань Линтяня, никто из них не осмеливался выразить свое негодование. Просто смешно. Только что они лично видели, как Дуань Линтянь одним ударом отправил лидера отделения меча в небытие. Даже если они все вместе нападут на него, им дадут только билет в один конец. Сули, секта клинков настолько безжалостна, что может даже предать тебя и твоих родственников в будущем. Почему бы тебе не последовать за мной? Дуань Линтянь обратился к Сули. Поверь мне, если последуешь за мной, тебя ждет светлое будущее. Дуань Линтянь, Сули покачал головой. Если бы мастер тоже предал тебя, я бы последовал за тобой без колебаний. Однако мастер так не поступал. Он не подводил меня ни разу за прошедшее время. Я решу остаться с ним в секте, даже испытывая одну лишь благодарность его учениям. Сули улыбался. Он не испытывал совершенно никаких сожалений. Глава 1121. Перед уходом. Дуань Линтянь кивнул Сули, а после снова посмотрел на меч 13 и спокойно произнес. Я уважаю ваше решение. Старший, если однажды ты решишь покинуть секту клинков вместе с Сули, я могу предоставить вам одну прекрасную возможность. Она точно за пределами вашего воображения. Дядя Фэн, Тяню, пойдемте. Дуань Линтянь подал знак Фэну Да и Фэн Тяню, прежде чем покинул небо над сектой клинков. Даже после их ухода атмосфера не расслаблялась в течение длительного срока. Лидер секты, я немного подумал и решил покинуть секту. Меч 13 посмотрел на лидера отделения Сабли и поклонился, объявив: отныне человека с именем Меч 13 больше не существует. Сули, пойдем. Как только Меч 13 закончил фразу, он улетел. Сули последовал за ним. От начала и до конца он не произнес ни единого слова, следуя за своим наставником. Сули и его наставник покинули секту клинков, но они не погнались за Дуань Линтянем. Полетели они в совершенно противоположном направлении. Дуань Линтянь направился на юг, но они направлялись на север. Мастер Сули решил уйти не из-за обещаний Дуань Линтяня, а по велению своего сердца. Трое человек прокладывали свой путь на юг. Вскоре они пересекли черту территории династии Дармин. Развитие Уэр совершило прорыв к стадии боевого монарха. Мужчина с шоки посмотрел на молодую девушку, не в состоянии поверить в факт. На его взгляд, подобное слишком абсурдно. Его дочь так молода, но уже боевой монарх, хотя его врожденный талант и постижения довольно хороши, ему удалось прорваться только на 8-й уровень стадии трансформации пустоты и постичь высшую концепцию меча 9-го уровня. Дядя Фэн, хотя у меня есть в наличии фрагмент глубокомыслия меча, мне пришла в голову другая мысль. Я приведу вас в одно место и гарантирую, что вы сможете непосредственно постичь глубокомыслие меча самостоятельно, произнес Дуань Линтянь. Фрагмент глубокомыслия меча 3-го уровня, который он получил из сокровищницы монарха меча, помог ему постичь глубокомыслие меча, но он уже бесполезен для других людей, как стакан воды. Дуань Линтянь уже выпил половину, так что осталось только полстакана. Чтобы избавиться от жажды, нужен полный стакан воды. Даже если получить оставшиеся полстакана воды, его все равно не хватит, чтобы утолить жажду. Ау! В тот момент, когда Фэн Удая услышал о удивительном месте от Дуань Линтянем, то мгновенно зажегся интересом. Дуань Линтянь без сомнения имел в виду каньон со словом «меч». Человек по имени Фэн Цин Янь, который называл себя святым мечом, оставил после себя Дао меча. И в целом вышло приятное совпадение, что Фэн Удая не только постигал концепцию меча, но и постиг высшую концепцию меча 9-го уровня. Увидев слово «меч» впервые, вы наверняка получите большую пользу. Дядя Фэн, вы точно сумеете постичь глубокомыслие меча. Дуань Линтянь был просто уверен. Однажды Сюн Цуань постиг высшую концепцию меча 1-го уровня, когда впервые увидел мистическое слово. Когда Дуань Линтянь впервые увидел слово «меч», то сумел поднять свою промежуточную концепцию меча 9-го уровня непосредственно до высшей концепции меча 8-го. Результат же Фэн Тяню оказался еще лучше. Она обрела способность призывать меч из огня. Благодаря концепции огня и глубокомыслию огня, она сумела вырастить концепцию меча, а после и глубокомыслие меча, которое совершенно не уступало в силе глубокомыслию огня. Вот почему Дуань Линтянь был на 100% уверен, что Фэн Удая не станет исключением. Дуань Линтянь почувствовал ностальгию, снова посетив уединенный горный хребет. Каньон остался таким же, как и в прошлый раз. Стояла очень тихая атмосфера. Я бывала здесь раньше, спросила Фэн Тянью у парня. «Да», Дуэнь Лин Тянь кивнул, улыбнувшись. «Ты получила способность порождать глубокомыслие меча из глубокомыслия огня после изучения слова меч». Услышав ответ, девушка посмотрела на слово на стене, прошептав с недоверием. «Я чувствую, что в этом слове содержится много глубоких знаний, но, почему мой?» Фэн Тянью посмотрела на Фэн Удао, что впал в оцепенение, прежде чем она задала свой вопрос. Сначала она хотела сказать «мой отец», но в последнюю минуту струсила. Дуэнь Лин Тянь не пропустил внезапной паузы в словах Фэн Тянью, но и не особо беспокоился. Все требовало времени, поэтому и ей понадобится время, чтобы принять своего отца. Он здесь впервые. Раньше, когда мы с тобой только приехали сюда, произошло же самое. Дуэнь Лин Тянь улыбнулся, вспомнив, как Сюн Цуань впервые привел его в каньон. Он все еще помнил, что Сюн Цуань пробудился раньше всех, когда они занимались постижением слова. Долгое время он и сам был поглощен словом «меч». «Интересно, как долго дядя Фэн пробудет в таком состоянии?» — спросил вслух Дуэнь Лин Тянь, взглянув на Фэн Удао. Однако он никак не мог придумать ответа. «Пожалуй, я подожду его пробуждения. Тяню, мы почти закончили постижение Дао меча, которое запомнили с прошлой встречи. Поскольку мы скоро покинем внешние земли, давай запомним как можно больше сведений, чтобы медленно усвоить их в будущем», — прошептал Дуэнь Лин Тянь. Она кивнула. По примеру Дуэнь Лин Тяня она начала запоминать Дао меча, содержащиеся в слове «меч». Непонятные сообщения она запоминала одно за другим. Время шло спокойно. Спустя 10 дней Дуэнь Лин Тянь почувствовал, что достиг предела в запоминании Дао меча, поэтому пробудился раньше. К его удивлению, Тяню все еще занималась усвоением Дао меча. Похоже, она поняла довольно много из Дао меча, когда постигла свое глубокомыслие, — подумал про себя Дуэнь Лин Тянь. Вот почему она могла запомнить больше. Дуэнь Лин Тянь покачал головой и сел в позу лотоса, чтобы заняться культивацией. Священная техника 9 боевых драконов, форма божественного дракона. Во время культивации он не забывал проявлять бдительность. Время от времени он выпускал свою духовную энергию, чтобы проверить свое окружение. В конце концов, Фэн Тянью также закончила с запоминанием Дао меча. Когда она проснулась, то увидела, что Дуэнь Лин Тянь культивирует. Не став его беспокоиться, она тоже занялась развитием. Спустя неизвестное количество времени Дуэнь Лин Тянь внезапно проснулся от пронзительной ауры в воздухе. «Дядя Фэн, вы постигли глубокомыслие меча?» Дуэнь Лин Тянь мгновенно посмотрел в сторону мужчины, как только проснулся. Он ясно ощущал, что пронзительная аура Фэн Удао принадлежала ауре глубокомыслия меча. «Я тоже только что проснулся. Кажется, во мне что-то изменилось». Фэн Удао все еще пребывал в прострации. «Ну так попробуйте», — улыбнулся Дуэнь Лин Тянь. «Хорошо». Фэн Удао кивнул. Он выпустил свою первородную энергию, которая приобрела форму меча. В одно мгновение появился пронзительный меч Ци с леденящей кровь аурой. В воздухе начали раздаваться свисты от острой ауры. А когда прозвучал взрыв, возникли воздушные волны и ураганные вихри, что посеяли хаос в каньоне. Никто не знал когда, но Фэн Тянью пришла в себя от взрыва энергии. Она проснулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как Фэн Удао пробуждает глубокомыслие меча. Свист. Когда Фэн Удао взмахнул мечом, над его головой проявился феномен воплощения энергии неба и земли, соответствующий его развитию, а после уже воплотилась энергия, демонстрирующая его глубокомыслие меча. 3000 силуэтов древних рогатых драконов. Глубокомыслие меча призвало силу 3000 древних рогатых драконов. Глубокомыслие меча второго уровня. Глаза Дуэнь Лин Тяня вспыхнули, отчего он сразу поспешил поздравить мужчину. «Поздравляю, дядя Фэн. Глубокомыслие меча второго уровня». До сих пор Фэн Удао не мог прийти в себя. Видимо, прошло много времени, прежде чем он проснулся. После пробуждения его высшая концепция меча девятого уровня совершила прорыв к глубокомыслию меча второго уровня. Он перескочил целый уровень. «Невозможно, невозможно». Фэн Удао глубоко дышал. Он никак не мог унять шока. Когда он сумел успокоиться, то с любопытством спросил, что это за слово «меч». Почему оно настолько удивительно? Его оставил человек, который называл себя святым меча. «Дядя Фэн, вы можете пойти туда и посмотреть сами. Там остался отрывок, написанный тем человеком». Дуэнь Лин Тянь показал Фэн Удао, где можно почитать остатки мыслей необычного человека. После прочтения, Фэн Уда снова испытал шок. Ему казалось, что перед ним постепенно открывается дверь, ведущая в совершенно новый мир. Может, он и хотел туда войти, но пока ему не хватало сил. Первоначально Дуань Линтянь хотел, чтобы Фэн Уда изучил Да Меча из слова «меч», а после попросить его последовать за ним во внутренние земли. Однако Фэн Уда отклонил его приглашение. «С моими нынешними способностями я ничем не смогу вам помочь. Я буду обузой. Здесь неплохое место. Я лучше останусь здесь и постепенно буду усваивать знания из слова», — ответил Фэн Уда. Дуань Линтянь продолжал убеждать Фэн Уда. Тем не менее, тот никак не изменил своего мнения. Парню пришлось считаться с его решением. «В таком случае я представлю вам кое-кого, дядя Фэн». Дуань Линтянь отправился в деревню семьи Сюн и привез Эрху, чтобы познакомить его с Фэн Уда. Завершив все планы и завершив улаживание мелких дел, Дуань Линтянь вместе с Фэн Тянью отправился на север. Прошло уже несколько месяцев. «Полагаю, Сюн Цуань уже должен был прорваться», — пробормотал Дуань Линтянь. Глава 1122. Река Жошуй. Покинув династию Дархан, Дуань Линтянь и Фэн Тянь вернулись в клан Лу. Все еще не прорвался. Когда Дуань Линтянь вернулся в свою резиденцию, то немедленно направил свою духовную энергию в комнату Сюн Цуаня, чтобы проверить его состояние. В настоящее время Сюн Цуань находился на заключительном этапе прорыва к стадии боевого монарха. Учитывая катализатор в виде духовного фрукта, ему понадобится еще несколько дней для завершения прорыва, подумал Дуань Линтянь. Это означало, что ему тоже придется подождать еще несколько дней. Он повернулся к девушке. «Тяню, можешь отдохнуть у себя несколько дней. Когда Сюн Цуань завершит прорыв, мы уйдем». «Хорошо». Фэн Тяню послушно кивнула, а после вернулась в свою комнату. Она вновь накинула ауру неподступности и холода, когда встречала на пути слуг. «Леди Тяню». Однако слуги просто почтительно приветствовали ее. Для них подобное входило в порядок нормы. Когда девушка вернулась в свою комнату, Дин Лин Тянь отправился на поиски Лу Жуя, желая сообщить о своем намерении уйти. «Старейшина Дуань, вы уезжаете». Хо Тон уже давно предполагал, что Дуань Лин Тянь в конце концов уйдет, не став задерживаться в таком маленьком месте. Он не думал, что этот день наступит так скоро, так быстро, что он не знал, как реагировать. «Да, лидер клана, благодарю вас за заботу, которую вы, прошлый лидер клана и другие старейшины оказали мне во время моего пребывания в клане. Я пробуду здесь еще несколько дней. За это время я приготовлю пилюли и духовное оружие первого ранга для клана». Когда Лу Жуй услышала первую половину слов парня, то уже затараторил с уважением: «Вы льстите нам, старейшина Дуань». Однако, услышав вторую половину слов Дуань Линтяня, его глаза сразу же вспыхнули. «Старейшина Дуань, могу я остаться с вами и наблюдать, как вы готовите пилюли?» «Конечно». Дуань Линтянь кивнул, а после добавил: «Попроси тех немногих старших алхимиков второго ранга тоже присоединиться. Если процесс приготовления пилюль пойдет вам на пользу, то его также можно рассматривать как подарок клану Лу перед моим отъездом». «Спасибо, старейшина Дуань. Я пойду и приготовлю лекарственные и оружейные материалы». Лу Жуй убежал с радостным выражением лица. Дуань Линтянь терпеливо ждал в главном зале. Естественно, он не сидел сложа руки в ожидании. В его руках сразу появилось три фрагмента глубокомыслия природы. Пока он постигал объединенное глубокомыслие, то также изучал Дао Меча в задворках своего разума. Первородная энергия накапливалась внутри его тела благодаря методу техники культивации формы божественного дракона, поскольку лекарственная сила пилюли перерождения не заставляла себя ждать. В предыдущие несколько месяцев Дуань Линтянь не культивировал намеренно, поэтому еще не прорвался на стадию боевого монарха второго уровня. Бум, бум, бум. В этот момент узкое место, в которое ударила первородная энергия вместе с лекарственной силой пилюли перерождения, начало проявлять признаки ослабления. «Если я продолжу культивацию в подобном темпе, то точно смогу совершить прорыв в кратчайшие сроки». Дуань Линтянь просто не сомневался. Однако ввиду ограниченности времени, его культивация долго не продлилась. Вскоре вернулся Лу Жуй с кучей медицинских материалов и несколькими старейшинами-алхимиками второго ранга. Когда старейшины и Дуань Линтянь обменялись приветствиями, начался процесс приготовления. Шипение. Темно-золотое пламя пилюли пылало и сливалось с котлом квази-королевского ранга и грудой медицинских материалов. Свист, свист, свист. В то же время Дуань Линтянь стремительно махал ладонями. Его ловкость и мастерство настолько изумили Лу Жуя и алхимиков, что они даже порой забывали о дыхании. В течение дня и ночи Дуань Лин Тянь не отдыхал ни минуты. Он очень серьезно отнесся к процессу. Он готовил их с чрезвычайной осторожностью, так как занимался прощальным подарком для клана Лу. В дополнение к шокирующему 100% успеху, каждая из пилюль практически соответствовала 100% чистоте. Прекратил он лишь к утру следующего дня, когда Дуань Лин Тянь увидел, что Лу Жуй и остальные алхимики до сих пор пребывали в собственных раздумьях. Он отложил пилюли в сторону, а затем вернулся в свою резиденцию. Вернувшись, он изготовил несколько видов оружия из предоставленных материалов. Он планировал их отдать Лу Жую, когда Сюн Цуань завершит прорыв на стадию боевого монарха. 5 дней спустя, свист, первородная энергия в руке Лу Жуя свернулась и слилась с духовным оружием в его руке, а затем взмыла к небу, изливая в атмосферу леденящую кровь ауру. Энергия неба и земли закружилась, проявляясь в феномен воплощения энергии неба и земли. Сперва появилось 2000 силуэтов древних рогатых драконов, а затем к ним присоединилось еще 1800 силуэтов. Шокирующее зрелище. Усиление в 90%, Лу Жуй прищурился. Он был сбит с толку, выражая всем своим видом недоверие. Духовное оружие первого ранга уже считалось хорошим, когда предоставляло усиление в 88%. Тем не менее, данный экземпляр предоставлял аж 90% усиления. Его действительно можно считать лучшим. Старейшина Дуань, эти несколько видов духовного оружия первого ранга. После долгого времени, Лу Жуй сумел прийти в себя и посмотрел на молодого человека в фиолетовых одеяниях, что вел свою группу из 3 человек. Не успел Лу Жуй закончить фразу, как молодой человек прервал его словами. Остальное духовное оружие тоже дает 90% прироста силы. Лидер клана, пожалуйста, передайте мой привет прошлому лидеру клана и 3 старейшинам-хранителям. Пришло наше время уйти. Лу Жуй даже не успел ничего ответить, как парень уже развернулся. Фэн Тянью и Сюн Цуань следовали за ним, как тени. Старейшина Дуань, когда Лу Руй, наконец, пришел в себя, то заметил, что силуэты Дуань Лин Тянь и его соратников исчезают вдалеке прямо у него на глазах. Он невольно покачал головой и вздохнул. Интересно, смогу ли я снова встретиться с ним в будущем? Лишь надеюсь, что когда старейшина Дуань станет боевым императором и достигнет вершины Облачного континента, то вспомнит о клане Лу. Подумал Лу Жуй с предвкушением. Когда Дуань Лин Тянь покинул клан Лу, то устремился прямиком на север к реке Жошуй. Если они хотели пересечь реку, то сначала должны были добраться до самой реки. Как только они прибудут на место, то сядут на стремительную лодку и переправятся через реку во внутренние земли. Хотя для Дуань Лин Тянь, Фэн Тянью и Сюн Цуань могли пересечь реку таким образом, существовал некоторый риск. Если мы столкнемся с водоворотами, со мной все будет в порядке. Однако Тянью и Сюн Цуань окажутся в опасности, а я могу спасти только одного человека. Вот почему, несмотря на дорогостоимость перевозки, он решил пересечь реку именно на лодке. Во время путешествия к реке Жошуй, Дуань Лин Тянь не сидел сложа руки. Он объяснял суть и природу реки своим компаньонам. Даже боевой монарх может и выжить, если решит самостоятельно пересечь ее. 9 из 10 экспертов встретит свою смерть. Сюн Цуань округлил глаза от шока, пока слушал рассказ Дуань Лин Тяня. Ему было трудно представить, что река может представлять такую опасность. Дуань Лин Тянь улыбнулся в ответ. «Что, хочешь попробовать?» Сюн Цуань быстро покачал головой. Он не хотел умирать. Он всегда безоговорочно верил словам Дуань Лин Тяня. Однако он спросил, потому что находил подобное непостижимым. Услышав ужасы реки Жошуй, выражение лица Фэн Тяню не изменилось. Однако в глубине ее глаз мелькнул страх. Время шло, но вскоре они наконец увидели вдали горизонт реки. «Молодой мастер, это река Жошуй?» – полюбопытствовал Сюн Цуань, увидев бескрайний горизонт, сравнимый с горизонтом моря. «Верно», – Дуань Лин Тянь кивнул. Однако выглядел он растерянным, как будто о чем-то думал. Вскоре перед Дуань Лин Тянем показалась широкая река, простиравшаяся настолько далеко, насколько хватало глаз. Вода текла спокойно, никакой ряби. Как будто перед ними раскинулась просто лужа мертвой воды. Свист. Вдруг Дуань Лин Тянь резко остановился, при этом помрачнев. Что такое? Фэн Тянью тоже остановилась, а после задала вопрос. Пролетевший мимо них Сюн Цуань тут же обернулся. Он посмотрел на парня и спросил в недоумении. Что случилось, молодой мастер? Однако Дуань Лин Тянь не ответил. Он молча стоял с закрытыми глазами. Через 15 минут, бам, Дуэн Лин Теня внезапно задрожал, а его фиолетовая мантия затрепетала. Его первородная энергия под толчками лекарственной силы пилюли перерождения наконец сумела проломить барьер узкого места на пути ко второму уровню стадии боевого монарха. Таким образом, его первородная энергия претерпела очередную трансформацию. Стадия боевого монарха второго уровня. В этот момент Дуэн Лин Тянь прорвался на второй уровень стадии боевого монарха. Сила его тела возросла. Теперь она возросла на 1000 силуэтов древних рогатых драконов. А учитывая духовный меч квази-королевского ранга, его сила возрастет на целых 2000 силуэтов древних рогатых драконов. Теперь ни один боевой монарх седьмого уровня или ниже не сумеет справиться со мной. Сердце Дуэн Лин Теня подпрыгнуло. Он открыл глаза, что ярко блестели, как две звезды на небе. «Идем». Когда он пришел в себя, то увидел, что Сюн Цуань с беспокойством смотрит на него. С другой стороны, У Фэн Тяню смотрела на него сложным взглядом. Он улыбнулся им и жестом велел лететь дальше. Все трое продолжили свой путь к реке Жошуй. Они видели, что в отдалении их ждет множество людей. Пока они еще парили в небе над рекой Жошуй, кто-то поднялся к ним и с улыбкой заговорил. «Молодой человек, и вы двое пришли, чтобы прокатиться на стремительной лодке. Если вы купите посадочный жетон для быстроходной лодки нашей секты Иньян, вам придется заплатить по 20 первородных камней высокого качества за человека». В руках он держал три изящных жетона. Глава 1123. Организация пожирателей золота. Наблюдательный человек с первого взгляда сумел бы определить, что Дуэн Лин Тянь – лидер группы. Поэтому мужчина средних лет, который утверждал, что продает посадочные жетоны, сосредоточил свое внимание на Дуэн Лин Тяне и попытался продать ему три посадочных жетона. «Посадочные жетоны?» Дуэн Лин Тянь изогнул бровь. Он взглянул на жетоны в руках мужчины средних лет и спросил: «Хочешь сказать, что мы можем сесть на стремительную лодку секты Иньян, если купим эти жетоны?» «Совершенно верно». Мужчина средних лет кивнул с улыбкой. Выглядел он так, словно предвкушал поймать большую рыбу. «Я слышал, что придется заплатить 30 первородных камней высокого качества, чтобы сесть на стремительную лодку секты Иньян. Почему вы берете только 20 камней?» — спросил Дуэн Лин Тянь, с удивлением глядя на мужчину средних лет.